Проповедники Евангелия – это глашатаи, вестники, провозглашающие весть Евангелия. Смысл любого извещения заключается в том, чтобы извещенный принял содержание извещения за истину. В противном смысле извещение теряет свой смысл. Так же и при проповеди Евангелия. Наибольшее желание проповедника, чтобы люди приняли весть от Бога. Не для того, чтобы приобрести больше последователей себе, а чтобы больше людей приобрело вечное спасение. В этом и заключается единственная цель проповеди – призвать еще многих ко Христу, чтобы они спаслись от вечной погибели. Проповедь Евангелия имеет два аспекта – провозглашение и восприятие. Проповедь можно сравнить с этой радиопередачей. Радиостанция передает эту передачу, а ваш приемник воспринимает, или, как мы говорим, ловит ее. В нашей сегодняшней передаче я хочу поговорить о том, как воспринимается проповедь Евангелия. Или, вернее, я хочу указать на трудности проповедника из-за отвержения проповеди. Но сначала мы прослушаем с вами одну христианскую песню. Если планы в жизни вдруг прервутся, не сбылись а светлые мечты, давят проблемы тяжко сердце, иди обремененным ко Христу. Иисус исцелит, исцелит все раны, даст спокой мне душе твоей больной. Исцелит, исцелит, исцелит все раны, смысл жизни ты получишь только часто тучи солнце закрывают, в бурях жизни дух твой утомлен. Но Господь в скобях здесь не оставит, через бури и невзгоды проведет. Иисус исцелит, исцелит все раны, даст покой мне душе твоей больной. Иисус исцелит, исцелит, исцелит все раны, смысл жизни ты получишь только верь. Иисус исцелит, исцелит все раны, даст покой мне душе твоей больной. Иисус исцелит, исцелит, исцелит все раны, смысл жизни ты получишь только верь. Смысл жизни ты получишь, смысл жизни ты получишь, смысл жизни ты получишь только верь. Проповедь Евангелия сравнивается в Библии с сеянием на поле. Сеятель выходит на поле и разбрасывает семена по полю, ожидая урожай на осень. Сеятель подобен проповеднику, который распространяет весть от Бога о возможном спасении даже самого испорченного грешника. А слушатель проповеди сравнивается с почвой, на которую семя бросается. Если вы заинтересованы найти это сравнение в вашей Библии, вы можете найти его в Евангелии от Матфея в 3 главе, или у Марка в 4, а у Луки в 8. Из этого сравнения ясно, что урожай сеятеля в большой степени зависит от почвы. Сеющий на каменистой почве не может ожидать того же успеха, как сеющий на рыхлой, черноземной земле. Мы имеем множество примеров того, где слово проповедующего дало урожай, то есть где слово было принято, и где человек получил прощение от Бога. Только один Бог может сделать это, хотя некоторые люди и деноминации ложно приписывают себе эту силу. Если вы знаете о верующих в вашем городе или деревне, понаблюдайте за ними, и, может быть, вы убедитесь в том, что действительно слово Евангелия производит перемену, приносит урожай. Но сегодня посмотрим на страдания проповедников из-за отвержения божественной вести. В древние времена Бог посылал пророков, чтобы те извещали народ Божий о Его воле и о Его намерениях, так же, как и сейчас, нас, верующих. Когда Бог послал пророка Иезекииля, Он сказал ему: «Сын человеческий, Я поставил тебя стражем, сторожем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово уст моих и будешь вразумлять их от меня». Иезекииля, 3 глава, 17 стих. Читая дальше несколько слов, видно, что Бог возложит вину на пророка, если пророк не исполнит своего повеления и не пойдет и не будет проповедовать. В этом случае грешник погибнет, и пророк будет виновен. Но если пророк предупредил грешника, то он оправдан, даже если грешник не поверит и погибнет. Мы, значит, видим, что есть ответственность как на проповеднике, так и на слушателе. Если слушатель отвергает принять Евангелие, то он сам виноват в этом. Когда Бог посылает проповедника проповедовать, то это не включает гарантию на интерес слушателей. Послав Иезекииля, Бог сказал во второй главе: «Не бойся речей их, не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Человек, восставший против Бога, не желает слышать предупреждения погибели и возмущается при слышании предупреждения. Но Бог сказал: «Все равно говори, будут они слушать или нет». Таково и наше положение. Многие отвергают эту хорошую весть, весть о спасении души. Но это не снимает с верующего ответственности говорить или проповедовать об Иисусе Христе. Апостол Павел тоже писал, что его проповедь не принималась всеми. В первом послании к Коринфянам, в первой главе, он пишет, что иудеи требуют чудес, значит, хотят увидеть какое-нибудь чудо, чтобы поверить, а греки ищут мудрости. Греки имели своих знаменитых философов со сложными и интересными системами, и для них простая проповедь Евангелия была уж слишком унизительна и проста. Дальше, в 23 стихе, потом апостол Павел пишет: «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев – соблазн, а для еленов, то есть для греков – безумие». До тех пор, как отвержение выражается только насмешками или неверием, до тех пор его еще легче снести. Но отвержение может выразиться в открытой вражде и преследовании. В случае апостола Павла послушание Богу проповедовать Евангелие включало телесные побои и заключение в тюрьму. Но смотрите, что он пишет: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Деяния апостолов, 20 глава, 24 стих. Радость проповедника заключается в послушном исполнении порученного ему задания, порученного Богом задании. Успех почтальона, разносящего телеграммы, не измеряется числом людей, которые поступили соответственно извещению. Почтальон успешно исполнил свое поручение, передав телеграмму получателю. Проповедник также исполняет свой долг тем, что проповедует, хотя с него и потребуется отчет за то, как он проповедовал. Когда Христос был вместе со своими учениками, то Он сказал им, что большинство не примет их. Он сказал: «Если меня гнали, будут и вас гнать». Многие, как мы видим, не принимали, не принимают и, по всей вероятности, и не будут принимать спасительной вести. Но это не снимает с нас ответственности. Христос сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари». Человек, отвергающий спасительную весть, сам виноват в этом. И как сказано у Иезекииля, «Если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою». Отвержение спасения кончается трагическими последствиями, вечной погибелью. Не все принимают спасение, но все, принимающие его, спасаются. Однажды в одном маленьком селе один человек прибежал на вокзал, весь запыхавшийся и потный, но его поезд уже ушел. Железнодорожник, увидевший несчастного, обратился к нему и сказал: «Вам надо было быстрее бежать». «Нет», — возразил, чуть ли не задыхаясь, опоздавший пассажир, «быстрее я бежать не мог, но я мог бы раньше начать». Я надеюсь, вы начнете свой бег вовремя, и что вы не опоздаете на ваш поезд, который привезет вас в вечное блаженство. Сегодня, сейчас вы можете еще успеть. Завтра, может быть, а может быть и нет. Завтра не в наших руках. Поэтому примите весть о спасении именно сейчас».